Глава 30. Грей вылетел из кладовки и направился вниз по коридору к бальному залу, боясь даже представить, что случилось. Что если люстра упала на гостей, или большой кусок гипса с потолка упал им на головы? О, Люцифер! Все внутри его сжалось. Он должен найти бабушку, должен убедиться, что с ней все в порядке. Он вбежал в бальный зал через боковой вход. С облегчением увидел, что люстры на месте, а потолок цел. Однако дальняя сторона комнаты была разрушена. Казалось, будто кто-то использовал большое дерево в качестве тарана для французских окон, ведущих на террасу. Толстые ветви с листьями торчали из дыр в стеклах, а древесная крошка покрывала паркетный пол. Ветер пронесся сквозь комнату, разбрасывая повсюду мокрые ноты. Большинство гостей собралось вокруг обломков. Грей начал проталкиваться вперед и увидел Кирби. «Кто-нибудь ранен?» – прокричал он. «Несколько порезов и царапин, но, насколько я могу судить, ничего серьезного». Кирби стоял между деревом и толпой, вытянув руки, чтобы удержать людей подальше от острых стекол и сломанных балок. «Я еще не осмотрел террасу!» «Графиня?» – спросил Грей. Он уже заметил семью Фионы и остальных гостей в толпе. «Кто-нибудь ее видел?» «Я говорила с ней несколько минут назад», – сказала миссис Хартли. «Прямо перед тем, как услышала ужасный треск, у меня волосы дыбом встали, а потом дерево упало прямо в бальный зал». Она истерично всхлипывала в свой носовой платок. «Моя бабушка», — сказал он медленно. «Где она была в этот момент?» «Вон там, под декоративной решеткой», — миссис Хартли помахала рукой в направлении обломков. «Но после падения настал полный хаос. Дождь из стекла. Люди бегут во все стороны. Армагеддон, говорю вам». Грей провел рукой по лицу и обратился к собравшимся. «Пожалуйста, проверьте, в порядке ли ваши близкие, и осторожно пройдите в гостиную». Гости с опаской прошли по осколкам стекла, влажным листьям, кусочкам древесной коры. Пока они медленно разбредались в разные стороны, Грей нашел доктора Хоупвелла. «Не могли бы вы заняться порезами и синяками?» «Конечно». «Кирби, выведешь всех отсюда. Попроси слуг принести полотенце и чай для гостей. Встретимся в гостиной, как только я найду бабушку». Друг взял его за плечо и успокаивающе кивнул. «Конечно, я надеюсь, она в безопасности». Грей запрыгнул на ствол упавшего дерева и пошел по нему туда, где виднелись вывороченные корни, пока обломки сломанной дверной рамы не помешали ему двигаться дальше. Вытянув шею, он оглядел террасу. «Есть тут кто-нибудь?» Единственным ответом ему был ровный шум дождя, прерывавшийся время от времени отдаленными раскатами грома. Он осмотрел обломки вокруг дерева в поисках возможности попасть на террасу. Ближе к полу, в углу, где раньше были французские окна, он заметил отверстие, достаточно большое, чтобы он смог проползти через него. Он спрыгнул вниз, лег на живот и локтями расчистил себе путь через узкое пространство. «Бабушка!» Часть его хотела услышать, как она ответит, потому что это означало бы, что она жива и в сознании. Но все-таки он молился, чтобы в ту минуту она была как можно дальше от этого бардака. Миссис Хартли сказала, что она сидела у дверей, прежде чем дерево упало в комнату, но, возможно, она заранее догадалась о том, что случится, и ушла. Он сомкнул ноги, чтобы пролезть через отверстие, а затем встал. «Бабушка!» — снова прокричал он. «Есть здесь кто-нибудь?» Он схватил фонарь, который висел на наружной стене, выходившей на террасу, и проверил под каждой ветвью упавшего дерева. Ствол дерева раздавил одну из мраморных лавок на террасе, но, к счастью, никто не пострадал и не застрял под ним. Дождь быстро промочил насквозь фрак и рубашку Грея, пока он осматривал основание дерева прямо за каменным двориком. Обгоревшее и зазубренное, оно торчало из земли, как миниатюрный разгневанный вулкан. На границе террасы и лужайки появилось отверстие размером с десяток мужских цилиндров. Визитная карточка, оставленная ударом молнии. Грей выдохнул с облегчением. Его бабушки там не было, и дерево ее не раздавило. Как ни странно, оно не раздавило никого. Он надеялся, что найдет бабушку внутри, завернутую в шаль и потягивающую чашку теплого чая. Или в спальне, в своей постели, куда ее уложила горничная. Где угодно на самом деле, только бы она была в безопасности. Вместо того, чтобы ползти обратно в бальный зал, он обошел дом и зашел со стороны гостиной. Пентом заметил его изнутри и открыл французские окна. «Я только что послал Картера искать вас. Графиня здесь. Она в порядке. Горничная увела ее из бального зала, как только ветер начал трясти окна». «Слава богу». Грей прошел сквозь переполненную комнату к креслу бабушки возле огня и крепко обнял ее. «Вы в порядке?» «Конечно, мой дорогой мальчик. Почему мне не быть в порядке?» «Не знаю. Может, потому что бальный зал лежит в руинах?» Он поцеловал ей руку. «Вы меня напугали». «Ни у кого нет ничего серьезнее царапины». Она жестом окинула комнату, показывая на гостей. Все сидели вплотную друг к другу на диванах, оттаманках и креслах и с удовольствием предавались беседе, потягивая напитки. «И благодаря падению дерева они будут говорить о нашем бале еще много лет». «Полагаю, это правда», — ответил он. Бабушка всегда находила во всем лучшую сторону. «Ты промок насквозь. Тебе нужно переодеться, чтобы не простудиться», — сказала она, цокая языком и прищурив глаза. «И к тому же доктор должен осмотреть твою руку. У тебя кровотечение». «Я в порядке», — заверил он ее. Он осмотрел комнату в поисках Фионы, надеясь, что она не осталась в кладовке с бельем. Как будто точно зная, о чем он думает, бабушка хитро заявила. «Фиона, вон там, успокаивает Матрон из деревни». Он посмотрел туда, куда смотрела бабушка, и заметил ее в дальнем углу комнаты. С огненно-рыжими волосами, в бирюзовом платье, она выглядела смело и прекрасно, сразу выделялась на общем фоне. Она общалась с гостями постарше, предлагая им маленькие сэндвичи, булочки и печенье с блюда, которое держала в руках. Затем остановилась, чтобы поговорить с полной седой женщиной, сидящей на стуле для фортепиано, и поставила блюдо на столик, чтобы предложить ей свою шаль. Когда та запротестовала, Фиона настояла, чтобы она взяла ее, с улыбкой оборачивая тонкий шелк вокруг плеч дамы. Грей взглядом следил за каждым ее движением. Возможно, она и считала себя неловкой и склонной к несчастным случаям, но он был не согласен. Для него она была олицетворением грации. С ее добротой и заботливостью у нее был дар, позволяющий другим, в том числе ему, чувствовать себя спокойно. Сегодняшний бал должен был стать для нее особым событием, празднованием их помолвки. Но удар молнии все изменил. А может, и не изменил. Он вытянул шею над толпой, пытаясь привлечь внимание Фионы. Как будто почувствовав его взгляд на себе, она посмотрела на него, и их глаза встретились. В ее глазах отразились облегчение и нежность, а потом что-то более грустное, возможно, сожаление. Должно быть, она расстроилась из-за того, как закончился вечер, и он не винил ее, но намеревался немедленно исправить ситуацию. Он запрыгнул на маленькую тумбочку для ног, чтобы оказаться на пару голов выше всех остальных. «Леди и джентльмены», — сказал он поверх общего гвалта, — «могу я попросить внимания?» Толпа мгновенно умолкла, и все повернулись в его сторону в ожидании, когда он заговорит. «Прежде всего, я хочу извиниться за тот испуг, который нам пришлось сегодня испытать. Я рад сообщить, что никто серьезно не пострадал. Я ценю вашу готовность помочь и понимание больше, чем вы думаете. И особенно хочу поблагодарить своего друга Кирби, на которого я всегда могу положиться, за то, что он помог всем сохранить спокойствие после происшествия». Некоторые гости подняли бокалы. «За Кирби!» Грей наклонил голову, поднимая тост за Кирби, который, в свою очередь, отмахнулся от похвалы. Когда аплодисменты смолкли, Грей продолжил. «Как многие из вас знают, крепость и вся эта усадьба в течение многих лет оставались без внимания. Здесь не было ни балов, ни званных ужинов, никаких бы то ни было праздников. Но я надеюсь изменить все это, начиная с сегодняшнего вечера». Нетерпеливые возгласы заполнили комнату, и некоторые дамы прыснули от удовольствия. Грей пожалел, что не отрепетировал объявление о помолвке хотя бы ради Фионы. У него не было модного обручального кольца или цветов ей в подарок, но он подозревал, что на самом деле ей хотелось романтического жеста, чего-то, что потребовало бы от него выйти за рамки столь удобной роли циничного мрачного графа и показать, как много она значила для него на самом деле. Стихами. Плохими стихами. Это будет унизительно. Кирби будет насмехаться над ним до конца его богом забытой жизни. Но если это сделает Фиону счастливой, оно того стоит. Сглатывая нервный комок в горле, он вытащил смятый лист бумаги из нагрудного кармана и развернул его. Я дальше всех на свете от поэзии, но сегодня написал несколько строк для кое-кого особенного». Он оглянулся на угол, где последний раз видел Фиону, но ее там не было. Но, конечно, она была где-то в толпе, может, со своей сестрой или с его бабушкой. Куда еще она могла деться? А потом он заметил ее у двери. Она смотрела на него печальными глазами. У него затеснило в груди, и он начал. «Она красива, как русалка. Стрельбе сразиться с ней не жалко, и мы на лошади или в речке всегда счастливы и беспечны». Боже, это было отвратительно. Он посмотрел на бумажку и приготовился произнести заключительное двустишие. «Я вижу жизнь свою лишь с ней, чтоб стать добрее и умней». Несколько дам вздохнули, еще больше джентльменов фыркнули. Грей проигнорировал все это, засунул стихотворение обратно в карман и продолжил. «Сегодняшний бал должен был стать праздником и поводом поделиться хорошими новостями». Он оглянулся, чтобы найти глазами Фиону. Вот только ее там не было. «Кто она, Рейвенпорт?» — выкрикнул Картер. «Не держи нас всех в напряжении!» Грей оглядел гостиную, но не увидел Фиону. Ее нигде не было, черт возьми. Может, ей стало плохо. Может, она пришла в ужас от его попытки сочинить стихи. «Я надеялся сделать одно объявление сегодня вечером», — сказал он. «Но вижу, что сейчас не самое подходящее время». «Ну, конечно, подходящее, дорогой». Проклятие. Хелена перекинула через плечо каскад своих вьющихся локонов и пробила себе дорогу сквозь переполненную гостиную. Прежде чем он понял, что она планирует сделать, она стащила его со стула и встала рядом с ним, вцепившись в его руку. «Нет», — тихо остановил ее он, — «вы неправильно меня поняли». Как будто не расслышав его, она широко улыбнулась и обратилась к собравшимся. «Это идеальный момент, чтобы объявить. Мы поняли, что действительно созданы для того, чтобы быть вместе. Я самая счастливая девушка на свете. Провозглашаю официальное возобновление нашей помолвки». «Нет», — твердо повторил Грей. Но гости уже восторгались этой новостью, хлопали в ладоши и поднимали тосты за счастливую пару. Он отодвинулся от Хелены, но было уже слишком поздно. Отец Фионы выбежал из гостиной с хмурым видом. Миссис Хартли схватила Лили за руку, чтобы не упасть, и энергично обмахивалась веером. Его бабушка обмякла в кресле и выглядела так, будто постарела на 10 лет за последние 5 минут. Как, черт возьми, события вышли из-под контроля так быстро? Пока женщины толпились вокруг Хелены, желая поздравить ее, Грей вспрыгнул обратно на тумбу. «Минутку внимания!» Постепенно гул разговоров утих, и толпа вновь посмотрела на него. «Мы с леди Хеленой не помолвлены!» Восклицания, выражающие шок и смятение, заполнили комнату. «Стихотворение предназначалось для другого человека, мисс Фионы Хартли, но, кажется, она исчезла». Он обнажил перед ней свою душу, излил сердце, и после всего, что между ними было в этот вечер, она ушла. А он был так уверен, что Фиона другая, что она достаточно смелая, чтобы выдержать любую бурю, с которой они могут столкнуться. Но понадобилась всего одна буря, в буквальном смысле, чтобы она сбежала, и он никак не мог понять, почему. Хотя он больше всего на свете хотел отправиться на поиски Фионы и ответов на все кружившиеся в его голове вопросы, он подозревал, что ей нужно было побыть одной какое-то время. В его силах было только смягчить нанесенный ущерб и закончить вечер до того, как все станет еще хуже. «Я подозреваю, что мисс Хартли, как и многие из вас, тяжело восприняла события этого вечера, что и понятно, в бальном зале чуть не случилась трагедия. Учитывая все вышесказанное, было бы разумно закончить праздник. Я предоставлю свою коляску в распоряжение всех, кого нужно отвезти обратно в деревню. Остальных гостей у подъезда будут ждать их кареты, и мои лакеи будут в вашем распоряжении, чтобы проводить вас к ним под зонтами». Слегка неохотно гости начали отставлять напитки и прощаться. Пока Грей ходил по комнате, извиняясь за то, что пришлось прервать праздненство, Хелена подошла к нему со вспыхнувшими от негодования голубыми глазами. «Вы совершили капитальную ошибку», — сказала она ледяным тоном. Я готова была спасти вашу гордость и принять вас обратно. Я бы вышла за вас замуж, несмотря на ваши пустые счета и эту развалину вместо дома. Но теперь вы уничтожили все наши шансы на примирение». «Я не заинтересован в примирении, и вам не следовало думать, что это так. Вам не стоило приходить сегодня вечером, Хелена». «Оглядываясь назад, я могу сказать, что предпочла бы остаться дома. Вы меня не заслуживаете. Эта неловкая богатая девушка с полным отсутствием воспитания гораздо лучше вам подходит. Но, возможно, она тоже передумала. Вы настолько красивы, что многие женщины готовы смотреть сквозь пальцы на ваши финансовые проблемы, Рейвенпорт. Однако холод в вашем сердце принять сложнее. Чтобы убедить женщину, что вы способны любить, нужно нечто большее, чем несколько строк ужасной поэзии». «Вы правы», — сказал он задумчиво. «За исключением ваших слов о Фионе. О ней вы совсем ничего не знаете. Она умная, добрая и верная. И хотя она, возможно, неблагородного происхождения, она настоящая леди и одна из самых щедрых и самоотверженных людей, которых я знаю». «Как трогательно», — сказала Хелена сухо. «Вам следовало вставить эти слова в свои стихи вместо слов о русалке». «Кирби!» — позвал Грей. Его друг неторопливо подошел и вопросительно поднял брови. «Не мог бы ты проводить леди Хелену к карете ее дяди?» «С удовольствием!» Кирби предложил свою руку, и Хелена неохотно ее приняла. Когда они выходили из комнаты, Хелена обернулась через плечо, чтобы нанести графу прощальный удар. «Что бы вас ни мучило, это нельзя починить штукатуркой, деревом и гвоздями. Я не уверена, что это вообще можно починить». «Это чепуха, знаете ли!» Грей повернулся и увидел бабушку, стоявшую рядом с ним. «Все, что угодно можно исправить, если постараться». Он обнял ее за плечи. «Я знаю. И спасибо. Вечер прошел не так, как я надеялся. Вот уж поистине преуменьшение века». Бабушка пожала плечами. «Возможно, его еще можно спасти. Что бы ты ни делал, не ставь на ней крест». «Не волнуйтесь, не буду». Он молился, чтобы и она не поставила крест на нем. «Вы справитесь без меня пару минут? Я хочу поговорить с Лили. Она точно передаст Фионе сообщение от него». «Иди. Мне самое время ложиться спать. Горничная меня уложит». Она ласково похлопала его по руке. «Увидимся утром, мой дорогой мальчик». Грей поцеловал ее в щеку и подошел к Лили, которая сидела за фортепиано. Ее пальцы слегка пританцовывали на клавишах, играя грустную, но задушевную мелодию. «Красиво», — сказал он. «Что это за мелодия?» «Я сама придумала». Она перестала играть и посмотрела на него. Ни в ее взгляде, ни в голосе не было порицания, но он все равно чувствовал себя виноватым. «Я точно не знаю, что происходит между вами и моей сестрой, но знаю, что она выглядела обеспокоенной, когда вышла из гостиной несколько минут назад». «Да. Извините, если я расстроил ее», — сказал он искренне. «Мне нужен шанс все исправить». «Тогда вам следует говорить не со мной». «Я знаю, но я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи. Передадите Фионе сообщение от меня».